Глава 29. Маша. Так приятно и в то же время так волнительно просыпаться рядом с Демьяном. Его рука покоится на моем бедре, а сам он лежит на спине и тяжело дышит. Видимо, боль не отпускает, а я не знаю, чем ему помочь. Аккуратно вылезла из кровати, чтобы не разбудить парня, и направилась в ванную. Пусть поспит, а то вчера ему досталось. Надеюсь, он выполнит свое обещание и больше не выйдет на ринг. Второго раза я могу не пережить. Сердце точно разорвется на части. Его напор слегка пугал. Давно пора привыкнуть к открытости Демьяна, его категоричности и местами импульсивности, но у меня пока не получалось. Парень прав, я слишком мало о нем знаю. Надо просто привыкнуть и принять его таким, какой он есть. Не пытаться переделать, а именно признаться себе, Демьян мне нравится именно таким. Импульсивным, местами неуравновешенным, слишком требовательным, но в то же самое время нежным, заботливым и терпеливым. И мне почему-то кажется, что только со мной он позволяет себе показывать свои слабости, только мне открывается, не боясь, что об этом еще кто-то узнает. И это вселяет веру в будущее. Возможно, и без Демьяна, но именно сейчас мне так не хватает смелости и решительности начать жизнь заново. К тому же его слова о том, что я нужна ему, слишком уж запали в душу. Знаю, что он не врал, и эти 4 дня явно придумал, чтобы удержать меня рядом. Еще и подсчитал мои смены. Ну, Демьян, аферист, прости господи. Ему бы о здоровье своем подумать, а он смены мои подсчитывает. И как можно с таким красавцем строить какие-то отношения? После моего «хочу» парень расслабился, даже улыбнулся, если это можно считать улыбкой в его столь плачевном состоянии. Но руки так и не выпустил, а лишь ровно задышал, снова закрыв глаза. Я видела, что ему тяжело и очень больно, поэтому не решилась отказать. А потом... Видимо, я все-таки смелая, раз решилась на столь отважный шаг. Секс с Демьяном реально сносил крышу до умопомрачения. Я даже не предполагала, что это может быть так волнительно. Горячие струи успокаивали мои в край расшатавшиеся нервы. Слишком много было эмоций за последние несколько часов. Я к такому просто не привыкла. Поэтому слегка теряюсь, как вести себя дальше, ведь до этого момента я никогда не просыпалась с парнем в одной кровати. А еще добавляло волнение его предложение. 4 дня под одной крышей. 24 часа в сутки вместе. Не то чтобы меня это пугало, просто слегка озадачивало, как себя вести правильно. Выключила воду и вылезла из ванны, усевшись на бортик. Медленно водила полотенцем по телу, вытирая воду. Желудок противно урчал, напоминая о себе. «Пора что-то съесть». А то так и в голодный обморок недолго свалиться. Надеюсь, Демьян ничего не имеет против совместного завтрака. Встала с бортика, только закинула полотенце на плечи, как дверь резко распахнулась. Ой, как-то внезапно вырвалось у меня. На пороге стоял Демьян. Какой-то странный, ей-богу. Глаза пылают, скулы дергаются, а мышцы на руках вздуваются. Интересно, что его привело в столь возбужденное состояние. «Маша», — прорычал парень, резко меняясь в лице. Сглотнул невидимый ком, так и оставшись стоять с открытым ртом. А я покраснела, наблюдая за его взглядом, и смотрит же аккуратно мою грудь. Блин, я же голая. Прямо перед Демьяном во всей, так сказать, своей красе. Какой же он нетерпеливый. «Мог бы и постучаться», — проворчала, запахиваясь в полотенце. «Вообще-то я теперь тоже здесь живу». Выдала ему довольно грозно, уставившись на него в упор. «И требую личного пространства». Не впечатлился. Улыбнулся, продолжая сканировать меня с ног до головы. «Господи, что он еще там нашел?» «Ведь полотенцем же прикрылось. Правда, короткое оно едва прикрывает попу, выставляя на показ голые ноги». «Ага». Продолжил улыбиться и водить по моему телу взглядом этот несносный демон. «Требую, я не против». «Вот ты что тут смешного?» Сделала руки в боки, правда, полотенце тут же развязалось и упало на пол. «Ой, Быстренько присела, чтобы поднять свое временное одеяние с пола. Но тут же ладонь парня накрыла мою, и я подняла взгляд, встречаясь с прищуром темных глаз. Горят, искрят и прямо вынуждают меня покраснеть. Вот что за человек, а? Не может без своих шуточек, вечно в краску вгоняет. «Я рад, что ты здесь», — произнес мягко, даже интимно, водя большим пальцем по моей ладони. «А где я должна быть?» Теперь помимо краски на щеках еще и ступор в голове добавился. «Думал, сбежала», — продолжал Демьян, ни капельки не стесняясь признаваться в своих страхах. «Мне бы так научиться и не бояться». «Будешь приставать? Точно сбегу». Вырвала руку из захвата, подняла с пола полотенце, встала на ноги и демонстративно закуталась в это самое полотенце. «И ничего смешного здесь не вижу». Повернулась лицом к зеркалу, а к парню спиной, наблюдая, как Демьян тоже поднялся на ноги, обвил меня руками за талию, пристраивая свой подбородок на моем плече. «Не сбежишь», — смешно скривил нос, переводя разговор в шуточное русло. «Это еще почему?» Пришлось повернуть голову в сторону, чтобы встретиться с ним взглядом, не через зеркало, а без препятствий. «Потому что не отпущу». Его губы дотронулись до моих, вызывая столько положительных эмоций, что я реально забыла обо всем на свете. Горит тот завтрак синим пламенем, и желудок, который урчит, с ним за компанию. Полотенце уже плавно упало повторно на пол, а в нос ударил запах ментола, мой любимый, еще с детства. Дотронулась аккуратно пальцами до бока Демьяна, а после также аккуратно провела вниз. «У нас еще уйма времени». Первая отстранилась, тяжело дыша. «А ты плохо себя чувствуешь». «Я нормально себя чувствую». Его губы плавно переместились на мою шею, оставляя за собой дорожку из поцелуев. Я задрожала, впиваясь пальцами в плечи парня и откидывая голову назад. «К тому же секс очень полезен для скорейшего выздоровления». Пауза, на протяжении которой губы Демьяна переместились на ключицу. И стоя мне совсем не больно, смешок, а после его рот атаковал мою грудь. Слишком внезапно и так нагло, что я растерялась на какое-то время. Прямо собственник так агрессивно захватывает в свой плен, помечая свою территорию. Прикусил легонько сосок, и я громко застонала, больше не желая сопротивляться. «Сказочник!» — засмеялась, закрывая глаза от наслаждения. «Хочется ему, а я не против. Тем более сама уже завелась, залезая пальцами под резинку на мужских штанах и стягивая их вниз. «У меня все в порядке», — в пятый раз произнес Демьян. Практически прорычал в трубку, пока я расставляла тарелки на барной стойке. Омлет с овощами, сок и бутерброды с ветчиной. Приготовление завтрака взяла на себя. Мне совесть не позволит заставить Демьяна готовить в его-то состоянии, даже если это я у него в гостях, а не наоборот. К тому же я вроде как здесь живу теперь, так что приходится демонстрировать свои кулинарные способности. «Завтрак готов», — тихонечко произнесла, залезая на высокий стул. Демьян легонько кивнул, все еще слушая своего собеседника, а затем снова прорычал. «Бес, не беси меня!» Он злился, а я хихикала от подобного каламбура. На то он и бес, чтобы бесить. Этот представитель нечистых сил точно может довести любого до белого коленя, даже глазом не моргнув. «Я не поеду в больницу», — отрезал мой спутник, а после закрыл глаза. Тяжело вздохнул, слушая нравоучение друга. Разобрать, что рычал бес, ему в ответ не получалось. Слишком громко и слишком невнятно. «Бесик, дорогой!» Тон Демьяна сменился, видимо, решил надавить на жалость. «Далась тебе эта больница! Я дома отлежусь, тем более у меня такая офигенная медсестричка!» Усмехнулся и подмигнул мне аккурат в тот момент, когда я засовывала кусок омлета в рот. Чуть не подавилась. Надо же предупреждать, когда шутишь. а то можно и заикой остаться. Неугомонный, когда уже повзрослеет. Еще и шуточки его дурацкие. Вечно меня в краску вгоняет этот несносный демон. «Будешь много умничать, поставлю банки», — ехидно прищурилась, глядя на улыбающегося Демьяна. «И касторкой напою, чтобы не вредничал». «Здесь она, здесь», — произнес он в трубку, а после протянул ее мне. «Тебя хочет». «Слушаю». Я твердо решила поддержать беса и не давать Демьяну спуску. «Пусть сначала поправится, потом уже будет командовать. А пока медсестричка, как он меня назвал, главная. И возражения не принимаются». «Это же безрассудство, так небрежно и безответственно относиться к своему здоровью. Ведет себя как маленький мальчишка. Это хочу, то не хочу. А все вокруг должны плясать под его дудку. Ага, разбежались. Только низкий старт возьмем». «Машуля, золото ты мое», — пропел елейный голос в трубке. Демьян скривился, но не прокомментировал, уткнувшись носом в тарелку. «Убеди этого барана упрямого съездить в больничку к доктору. Иначе я сейчас приеду и голову ему откручу». Резко сменил спокойный тон на рык, но я не испугалась. Привыкла, наверное, к их постоянной смене настроения. Раньше боялась, дрожала, как осиновый лист, а сейчас, видимо, все-таки есть во мне стержень, как любил всегда говорить мой папа. «Родной, любимый, если бы ты знал, как мне тебя не хватает». Но я не подведу. Надо же когда-то начинать проявлять свой характер. «Не переживай, бесик», — повторила за Демьяном, делая акцент на последнем слове. Парень, напротив, чуть ли не подавился. Кусок в горле застрял. «Но я еще и не на такое способна. Будет много умничать, сама ему голову откручу». «Офигеть!» Демьян поднял глаза на меня. Вытаращился, напрочь забыв о завтраке. А в глазах самое настоящее восхищение. И это действительно круче комплименты из его уст. Я ехидненько улыбнулась в ответ. «А что, пусть не расслабляется, думает, я не справлюсь с ним. Придется доходчиво растолковать, как он заблуждался на мой счет. Сам же сказал, расслабься. Вот я и расслабилась. И я тоже, кстати, умею командовать». «Машуля, я на тебя надеюсь», — усмехнулся бес мне прямо в ухо. «Там еще рентген ребра надо сделать». «Нет», — завопил Демьян. «Да», — нагло настаивала я. «Что?» Бес, походу, был в недоумении. «Это я не тебе», — пояснила мужчине, не сводя взгляда со своего спутника. «Сделаю, не переживай», — и первой нажала сброс. «Сейчас будет нелегко. Я даже предчувствую это столкновение титанов. Прямо по глазам вижу, что будет сопротивляться. В данный момент скорее с принципа, не желая нам с бесом уступать». «Точно, баран упрямый. Будем перевоспитывать». «Я не поеду», — Демьян начал первым, глядя мне в глаза. «Поедешь», — спокойно произнесла, решив пока просто на него надавить. «Криком все равно ничего не добьешься. Будем применять дар убеждения». «Нет», — снова завопил мой спутник. «Да», — кивнула в подтверждении своих слов. «Иначе останешься без секса». «Это шантаж», — зашипел, укладываясь грудью на барную стойку. Скривился, так как Бог давал все еще о себе знать, а я в ответ откинулась на спинку и сложила руки на груди. «Ну и кому ты пытаешься сделать хуже?» Пауза, на протяжении которой Демьян молчал и громко сопел, не желая окончательно сдаваться. «Я же за тебя переживаю», — подалась корпусом вперед и нашла его руку. «Ненавижу больницы», — произнес на выдохе с печалью в голосе. Демьян первым сжал мои пальцы, все еще злясь. На кого, правда, я так и не поняла. Главное, чтобы прекратил сопротивляться и, наконец-то, согласился съездить к врачу. Я не соврала, когда сказала, что переживаю. Готова с ним ехать хоть на край света, лишь бы помочь. Мне плевать на его деньги, связи и знакомства. Мне важен он сам. Как-то слишком быстро он ворвался в мою жизнь, подавив мое робкое сопротивление. Я до последнего боялась своих чувств, а сейчас решила отпустить ситуацию. Признала себе в главном, Мне нравится Демьян Старостин, даже очень. И я готова рискнуть, чтобы начать все сначала и больше не бегать. Но только рядом с ним. Без поддержки демона я не справлюсь. А для начала надо избавиться от своего печального прошлого, как бы тяжело мне ни дался этот шаг. Прости меня, папочка, любимый и родной. Если бы ты был рядом, то ничего бы не произошло. Я долго боялась предать память о тебе, но сейчас по-другому не получится. Я отдам Олегу и его брату то, что они хотят, и стану свободной.